Несколько подробнее остановимся на жреческой олигархии, как имеющей непосредственное отношение к Иерусалимскому храму. Общее руководство храмом и храмовой казной осуществляли первосвященники и часть священников, образующих ближайшее окружение первосвященника, потомки Аарона, Коген, Коханим. Согласно историческим источникам, к жреческой верхушке Иерусалима относилось примерно 1500 священников, имевших право на получение десятины. Как отмечается в еврейской энциклопедии, в эллинистическо-римскую эпоху Коханим становится высшим классом страны. Первосвященник фактически главой страны, а государственно-административный аппарат формируется в основном из Коханим. Вплоть до прихода хасмонеев к власти первосвященник представлял народ Иудеи перед эллинистическим монархом. На первосвященнике лежала ответственность за храмовую службу, за сбор налогов, за безопасность и водоснабжение Иерусалима. При хасмонеях, когда Иудея получила национальную независимость, первосвященники достигают вершины своего могущества. Фактически они становятся царями еврейского государства. Однако усиление официального политического могущества первосвященников и ближайшего их священнического окружения происходило на фоне крайней бедности основной части священников, находившихся за пределами Иерусалима. Нередко они бедствовали, им приходилось заниматься физическим трудом на земле. Постепенно жреческая верхушка Иудеи утрачивала авторитет, монополию на духовное руководство народом. Именно в период власти хасмонеев четко обозначается деление Коханим на две партии – саддукеев, административно-политическая верхушка, и фарисеев, священников, претендующих на духовное лидерство в обществе. Хотя фарисеи внешне соблюдали благопристойность, они были не менее алчны, чем саддукеи, и стремились захватить контроль над народом Иудеи, Иерусалимским храмом и храмовой казной. Недаром Христос обличал фарисеев в этих замаскированных устремлениях. Но Господь сказал: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищение и лукавство».